Я приложил все старания, господин судья, чтобы разрешить проблему кавалеров. Вы не поверите, но каюсь, я даже почитывал местную газету «Берцлейскую звезду», где была рубрика «Для юношества», чтобы выяснить, как мне себя вести. Совет отцам. Не отпугивайте молодых друзей вашей дочери. Допустим, что вам трудновато осознать, что теперь мальчики находят ее привлекательной. Для вас она все еще маленькая девочка. Для мальчиков же она прелестна и забавна, красива и весела. Им она нравится. Сегодня вы делаете крупные сделки в вашем директорском кабинете. Но вчера вы были попросту гимназист Джим, носивший учебники Дженни. Вспомните-ка. Разве вам не хочется, чтобы ваша дочь теперь, в свою очередь, находила счастье в восхищении нравящихся ей мальчиков? Неужели вы не хотите, чтобы они вместе предавались здоровым забавам? Здоровые забавы, боже мой. Почему бы вам не посмотреть на этого Тома и Джона, как на гостей у себя в доме? Почему не затеять беседу с ними, заставить их разговориться, рассмешить их, дать им чувствовать себя свободно? Хм, входи-ка, Том, в мой публичный дом. Если она нарушает правила, не устраивайте ей скандала в присутствии сообщника. Пусть она испытает тяжесть вашего неудовольствия наедине с вами. И пусть перестанут ее кавалеры считать, что она дочь старого людоеда. Первым делом старый людоед составил два списка. Один абсолютно запрещенного, другой неохотно дозволенного. Абсолютно запрещены были выезды с кавалерами. Вдвоем или с другой парочкой, или с двумя парочками следующий шаг вел, конечно, к массовой оргии. Ей дозволялось зайти в молочный бар с подругами и там поболтать да похихикать с какими-нибудь случайными молодыми людьми, пока я ждал в автомобиле на некотором расстоянии. Сказал ей, что если ее группу пригласит социально приемлемая группа из мужской частной гимназии, той, которая называлась «Бутлеровская академия для мальчиков», на ежегодный бал под надзором учителей и их жен, я готов рассмотреть вопрос, может ли она облачиться в первое бальное платье. Воздушное, розовое, в котором тонкорукая 13-летняя или 14-летняя девочка выглядит как фламинго. Кроме того, я обещал, что устрою вечеринку у нас в доме, на которую ей можно будет пригласить наиболее хорошеньких из подруг и наиболее приличных из гимназистов, с которыми она к тому времени познакомится на бутлеровском балу. Но я заверил ее, что пока господствует мой режим, ей никогда не будет позволено пойти с распаленным мальчишкой в кинематограф или обниматься с ним в автомобиле, или встречаться с кавалерами на вечеринках у подруг, или вести вне предела слышимости долгие телефонные разговоры с молодым человеком, даже если она собирается только обсуждать его отношения с одной моей подругой. От этих запретов и ограничений Лолита приходила в ярость, ругала меня паршивым жуликом, еще худшими словесами, и я в конце концов потерял бы терпение, если бы не понял вдруг, к сладчайшему моему облегчению, что злило ее, собственно, не то, что я лишаю ее того или другого удовольствия, а лишаю общих прав. Я, видите ли, покушался на условную программу жизни, на общепринятые развлечения, на вещи, которые полагается делать, на отроческую рутину. Ибо ничего нет консервативнее ребенка, особливо девочки, будь она самой что ни на есть баснословной, русой, розовато-рыжей нимфеткой в золотой дымке октябрьского Вертограда.